Есть ли в моей жизни смысл, который не будет разрушен неминуемой смертью? У меня по спине бегут мурашки. Зловещие слова почему-то вызывают в памяти дикие заявления Дэвиса о связи Андрея с террористами. И какой ответ предложил Толстой? Любовь к человечеству. Толстой отказался от богатства, высказывался против социального неравенства и стал выдающимся пацифистом. Произведения Толстого значительным образом повлияли на Ганди. Я важно киваю, подозревая, что если я скажу мистеру Розье, что считаю подобные высказывания чушью, его отношение ко мне может измениться. Каждый отвечает за себя. Утопизм – философия для неудачников. Возможно, вы захотите взять это? Мистер Розье подталкивает книгу в мою сторону. Благодарю, но нет, я не очень интересуюсь религиозными текстами, отвечаю я. Толстой никак не поможет мне разгадать тайну убийства Дженны. Я с большей пользой проведу время за файлами Андрея. Вероятно, основная идея здесь в том, что жизнь становится осмысленной только тогда, когда человек помогает другим, говорит мистер Розье. Например, жертвует деньги на библиотечные программы для детей, которых даже не знает. Хорошая мысль. Мне не терпится продолжить свои исследования. Я был бы вам благодарен, если бы вы показали мне, где я могу подключиться к интернету. Разумеется, он встает. Я здесь для того, чтобы помочь вам. Мистер Розье отводит меня вниз по лестнице, мы спускаемся на два пролета и оказываемся в плохо освещенном подвале, заполненном стеллажами с книгами. Здесь затхлый, но сухой и достаточно теплый воздух. В дальнем конце подвала, возле высокого решетчатого окна, стоит поцарапанный деревянный стол с компьютером и настольной лампой с потрескавшимся зеленым абажуром. Мистер Розье включает лампу, и на столешницу падает ромбовидное пятно желтоватого света. Вам нужно что-нибудь еще? Можно бумагу и ручку или карандаш? Он открывает ящик стола, в котором лежат погрызенные ручки и несколько листиков дешевой пищи и бумаги со штампом магазина, торгующего разными мелочами для катеров. «Чего только люди не забывают у нас», — поясняет дедушка Кейши. «Финансирование очень ограничено. Мы стараемся жить, чем Бог пошлет». Он смеется скрипучим резким смехом. «Спасибо», — говорю я. «Я очень благодарен за все, что вы делаете для меня». «Не за что. Я заскочу к вам немного позже». Мистер Розье медленно поднимается по лестнице, а я вынимаю свой новый мобильный телефон и проверяю, как он здесь принимает. Сигнал слабый, но сгодится. Я набираю номер Гарвардского клуба, а затем свой голосовой почты. По-прежнему ничего. Разочаровавшись, я включаю компьютер, захожу в почтовый ящик, который я создал, и скачиваю каталог Андрея. Я щелкаю на нем и натыкаюсь на диалоговое окно, требующее ввести пароль. Дмитрий говорил, что код сигнализации Андрея совпадал с его паролем для входа в компьютерную сеть. Просто цифры были заменены буквами. Если мой друг использовал тот же пароль, чтобы защитить свой каталог, я, вероятно, смогу вычислить его. Сначала я ввожу цифровой код сигнализации 865-78-69. Надеюсь, что мне повезет. Увы. Тогда, сверяясь с клавиатурой на мобильном, я записываю на листке бумаги группы букв, стоящие под каждой цифрой на клавиатуре, и внимательно рассматриваю их. Надеюсь, слово «пароль» Андрей загадал на английском, а не на русском или немецком языке. И хотя можно составить тысячи буквосочетаний, только ограниченное число комбинаций гласных, согласных и суффиксов будут обладать смыслом. Я молча артикулирую различные комбинации, решив быть терпеливым. Внезапно у меня с языка скрывается знакомая комбинация, и я резко выпрямляюсь на стуле. Мое сердце колотится от радости. Я ввожу имя в компьютер и нажимаю кнопку ввода. Перед моими глазами на экране открывается таблица Excel. Она включает десятки взаимосвязанных страниц, в каждой из которых сотни записей. Это очень напоминает финансовую ведомость. Взволнованный тем, что наконец-то нашел что-то, что в состоянии понять, я беру ручку и начинаю делать записи. Возможно, в конце концов, Толстой поможет мне раскрыть убийство Дженны. После получаса кропотливой работы с таблицей я понимаю, что страницы передо мной – записи торгов со стороны компании Терндейл и 5 клиентов. Около половины деятельности купли-продажи происходило в русских ценных бумагах, стоимость которых выражается в рублях, а вторая половина относится к торговле иностранной валютой, в основном между евро и долларом. Я откладываю данные о торговле иностранной валютой в сторону и решаю сконцентрироваться сначала на ценных бумагах. Им посвящена отдельная страница, на которой обозначается их международный идентификационный номер, и где проводится средняя цена, определяемая на конец операционного дня в течение периода в 14 месяцев. Последняя запись относится к августу. Записи торгов и цен связаны с отчетами о текущем положении дел и с совокупной стоимостью портфеля ценных бумаг клиента.